Это произведение успешно прошло отбор для участия в хоррор-баттле, который проводится на канале «История от Ворона». Тема баттла – неожиданный сюжетный поворот в конце повествования. В финал вышли 6 рассказов. После публикации их аудиоверсий, дорогие зрители, я приглашаю вас проголосовать за лучшие из них на канале «История от Ворона» в Телеграм. Рассказы будут выходить с 1 по 6 августа. 7 августа стартует голосование в Телеграм-канале «Истории от Ворона». Желаю приятного прослушивания и не менее приятного судейства. Спонсор хоррор-баттла – сайт «Книга в ухе». Шайтан. В жаркий июльский полдень Ярослав зашел в маленькую уютную кофейню на Малой Конюшенной в самом центре Питера. Там его уже ждал Стит, старый знакомый. Ярослав протянул руку, здороваясь. «Привет, Валерка! Наконец-то я тебя выцепил!» Стит, яркий брюнет, уже успевший обратить на себя внимание всех посетительниц кофейни своей скандинавской прической, встал и радостно приобнял друга, похлопав по спине. «Здорово!» Снизу полголовы у него было выбрито, а на затылке под высоким хвостом из длинных дред красовался огромный черный валькнут, тату из 3 скрещенных треугольников. «Я сейчас», — Ярослав принес себе американо и подсел за столик к Стиду. «Давай сначала о деле. Ты у нас занятой человечек». «Замахался в последнее время, если честно. Уже месяц без выходных», — подтвердил Валерка. Несмотря на свой брутальный вид, он неторопливо цедил через трубочку молочный коктейль. «Одна реклама прет. Бабки, конечно, хорошие, но давно хочется поработать над чем-то стоящим. Собственно, поэтому я тебя и позвал. Ты спрашивал... Не знаю ли я какую-нибудь интересную локацию с историей? Есть такая. Далековато, конечно, но это того стоит. Выкладывай!» Стит откинулся на спинку плетеного кресла и приготовился слушать. «Я ведь тебе рассказывал, что вырос в Казахстане. Было дело. Можно снять документалку о древнем заброшенном городе посреди пустыни. В округе есть легенда о том, что в развалинах поселился шайтан, и в последние 20 лет там периодически пропадают девушки». «В общем, у меня там остались друзья. Могу все организовать и сам с вами слетаю. Тоже нужны яркие сюжеты для съемки. И чтоб больше никаких моделей. Устал от глупых барышень? Не то слово, как устал. Друг, ты ведь фотограф от Бога. Завязывай. На моделях ты себе имя не сделаешь. А ты на рекламе сделаешь?» «Понял», — засмеялся Стит. «Визы нужны в Казахстан? И что за место? Давай поподробнее». Ярослав убрал с лица пряди непослушных каштановых волос, сделал глоток крепкого кофе и стал рассказывать. «Визы сейчас не нужны. Впервые о шайтане из Чирик-Рабат я услышал еще когда учился в школе. Одна моя одноклассница выбросилась из окна. На похороны съехалась вся родня из дальних аулов, и одна старуха все повторяла. Шайтан! Чирик-Рабат! Шайтан!» Я был влюблен в эту девочку, ее звали Айбике. И, как понимаешь, вся эта история для меня очень личная. Уже здесь, в Питере, собирал по крупицам информацию и все ждал случая вернуться. На днях вот вспомнил наш с тобой разговор, и все сошлось. Он вытащил из рюкзака ноутбук и, освободив под него на столе немного места, включил. Стит вместе со своим стулом передвинулся поближе. На рабочем столе в папке, которая так и называлась «Шайтан», была масса информации. Первыми Ярослав показал несколько статей на казахском языке с фотографиями молодых девушек. «Смотри, из того, что мне удалось откопать, в Кызыл-Ардинской области пропадали только молодые девушки от 16 до 22 лет, начиная с 2004 года. Тела так и не нашли. Все девушки были объявлены пропавшими без вести. Почти в каждой статье упоминается шайтан из Чирик-Рабат. Но это, конечно, только слухи. Плюс странная история с Айбике. Никто не знает, почему она выбросилась с 5-го этажа. Теперь сами руины. Дальше пошли фотографии древнего города со всех сторон, окруженного пустыней. Стит аж присвистнул при виде хорошо сохранившихся башен и массивных стен крепости. «Круть! Да я в тебе, дружище, собственно, и не сомневался. А как туда добраться? И что вообще по времени?» «Нужна неделя, как минимум, с учетом перелетов. Будет еще одна пересадка в Астане. Это плюс-минус выходит 4 дня съемки. От аэропорта Кызылорда в паре часов село Аккыр. Там можно снять дом. Собственно, это будет наша база. Сами руины в нескольких часах езды на джипе по пустыне. Машина с водителем уже есть. Чуть ближе к развалинам тоже имеется деревенька. Но я предлагаю остановиться в Аккыре, так как там пропали сразу две девушки, и можно будет местных порасспросить. На казахском я говорю хорошо, так что переводчик не нужен. Только народу бери с собой по минимуму. Валерка прикинул что-то в уме, почесал затылок и вслух стал считать, загибая пальцы. «Оператор, мы с тобой. В кадр нужно будет кого-то поставить. Майю, скорее всего. Она подойдет. В общем, 4 человека. И все твои фото пойдут в проект. Это мое условие. Если честно, давно хотел с тобой поработать. По бюджету пока ничего не скажу, но расходы точно с меня. По зарплате прикину еще. Но я всеми руками за. И не раньше 12 июля надо добить одну шабашку. Все, побегу, созвонимся. Завтра еще перетрем. Рад был тебя видеть». Стит хлопнул друга по плечу и стремительной походкой вылетел из кофейни. Он вечно куда-то торопился, а Ярослав еще немного посидел, листая фотографии в ноутбуке. Иногда он переводил рассеянный взгляд на полукруглое окно, за которым туда-сюда сновали ярко одетые прохожие. Вернуться в Казахстан, увидеть древний город посреди пустыни, о котором был наслышан с самого детства, все это приятно будоражило кровь. Вечером долго не получалось уснуть. В горячке бессонной летней ночи в голову лезли мысли об Айбике. Они были вместе с первого класса, и когда маленькая девочка с двумя косичками превратилась в красивую миниатюрную девушку с огромными раскосыми глазами, однажды он предложил ей встречаться. Пришел с букетом дурацких цветов и, запинаясь, признался в любви. Сердце тогда чуть не вылетело из груди от страха, а она серьезно, по-взрослому, посмотрела ему прямо в глаза и сказала, что нужно подумать. Это был конец учебного года, и Айбике собиралась на лето к дедушке в аул. Он, кстати, был из того самого Аккыра. В сентябре, когда начались занятия в школе, Айбике пропустила две первых недели. Родные сказали, что девушка подхватила ангину и никого к ней не пускали. И вот однажды, проходя мимо ее дома, он с надеждой вглядывался в окно на пятом этаже, думал хоть мельком увидеть любимую. И увидел. Айбике открыла окно, взобралась на подоконник и спрыгнула вниз. Ярослав навсегда запомнил небесно-голубое платье, развивающееся словно крылья дивной птицы во время стремительного падения и глухой удар о землю. В первые секунды он оцепенел, а потом бросился к Айбике. Ее искалеченное тело с разможенным черепом лежало на асфальте посреди огромной лужи крови. Истошно заорала какая-то женщина, вокруг собралась толпа зевак. С этой девушкой тогда, в сентябре, вдребезги разбилась вся его жизнь. Ярослав больше так и не смог никого полюбить, а ведь недавно, в мае, ему исполнилось 32. Он закутался в простыню с головой, прячась от угрюмого болезненного света питерской белой ночи. На следующий день после обеда Ярослав только что вернулся с очередной выездной съемки и просматривал рабочий материал. Молодая женщина в образе валькирии на фоне Финского залива. Какой-то трэш. Пора с этим завязывать. Тут позвонил Стит. «Билеты есть на 14-е. Как ты и говорил, пересадка в Астане». Не здороваясь, Валерка сразу перешел к делу. «Нужен будет еще какой-нибудь местный консультант с историческим образованием, и скинь мне все свои материалы по крепости, набросая пока примерный сценарий. В криминал углубляться не будем. Так, чуть пройдемся по пропавшим девушкам, но легенду про шайтана раскрутим однозначно. Как скажешь, ты у нас режиссер». «Ну все тогда, бронируй билеты. До связи». Ярослав вернулся к своей валькирии. Модель изо всех сил старалась изобразить грозный нордический образ, но получалось плохо. Ближайшие несколько часов уйдут на обработку 200 никому не нужных постановочных снимков. Перелет был долгим и нудным, зато удалось как следует выспаться. В аэропорту Каркыт-Ата их встречал Сатай, одноклассник Ярослава. «Салем! Рады видеть вас в Кызылорда!» «Здравствуй, Сатай! «Тоже очень рад тебя видеть. Знакомься», — Ярослав стал по очереди представлять друзей. «Стит или Валера, наш режиссер, Роман-оператор и наша Майя». Майя, худенькая, красивая девушка, одетая во все черное, все еще зевала и никак не могла проснуться. Ее длинные вьющиеся пшеничного цвета волосы растрепались, но это ничуть ее не портило. Она хлопала густыми ресницами, с интересом разглядывая все вокруг своими разноцветными глазами. Один глаз Майи был зеленым, другой рыжевато-коричневым. На парковке их ждал черный матово видавший виды трупер. «Исузу!» — выдохнул Стит. «Уважаю!» «Надежный агрегат!» — Сатай похлопал по капоту и подошел к багажнику. «Загружаемся!» «Бензин? Дизель?» «Дизель. С завода был бензин, но я давно мечтал на дизель перейти. Мощности побольше. Так что чуть-чуть подшаманили». Аппаратуры взяли по минимуму, но все-таки вышла целая гора. Плюс личные вещи Майи, среди которых выделялась большая плоская картонная коробка. «Это что такое?» – удивился Сатай. «Шляпа для образа. И к ней умопомрачительное платье». Стит чуть насмешливо посмотрел на девушку. «Без своих образов Майя никуда». «Да, я такая». Она беззлобно рассмеялась и полезла на заднее сиденье джипа. От аэропорта шла длинная аллея с высокими деревьями. В Кызылорда заезжать не стали, чтобы не тратить время. Сразу выехали на объездную. Начались бескрайние степи. Кондиционер в стареньком Исузике работал на удивление прилично, так что дорога до Аккыра пролетела быстро. Ярослав сел на переднее сиденье и всю дорогу болтал с водителем, вспоминая школьные годы. Сатай рассказывал ему, как сложилась судьба других одноклассников, у кого сколько детей, кто на ком женился, кто успел развестись. У самого тоже было двое малышей. «А ты как, женат?» – спросил он Ярослава. «Нет, я пока к семейной жизни не готов». «Уакыт, туралый друг!» – Сатай оглянулся на ребят сзади, подмигнул Майе и перевел для всех фразу с казахского. «Время летит быстро, не упусти свое». «А что значит «каркыт-ата»?» – спросила Майя. «Дед Каркыт, главный герой нашего древнего эпоса», – ответил Сатай. Трасса уходила в бесконечность. Труппер несся через бескрайную степь, покрытую золотисто-зеленым морем травы. Только царство равнин, дорога и безмятежное голубое небо. Ярослав любил казахстанские пейзажи с детства. Здесь как-то иначе видишь мир, реально осознавая величие окружающей природы. Человек такой маленький посреди степи, словно муравей. Дальше пейзаж сменился. У солончаков, покрытых белым, жестким, словно камень налетом, свободно паслись двугорбые верблюды, а на горизонте небо и вся в треснутых такырах земля сливались в одну линию. Заметив, как гости с восторгом смотрят в окна на бескрайние просторы, водитель сказал: «Степи – сердце казахской культуры. Зеленые, выжженные солнцем, покрытые снегом или ковром тюльпанов – это место, где душа обретает покой». Через пару часов свернули с трассы. Скоро показался Аккыр. Небольшой поселок, где уже было заранее арендовано жилье. Одноэтажный саманный дом с парой комнат, летние души и удобства на улице. Зато все чисто и аккуратно, а на столе гостей уже ждал сытный обед. Молодая жареная баранина с луком и картофелем, несколько видов конской колбасы ручной работы, шарики курта, огромная румяная лепешка из тандыра и кумыс. На отдельной тарелочке жент, местные сладости из пшена с медом и орехами. В холодильнике был солидный запас продуктов и напитков из супермаркета. Сатай подготовился на случай, если не всем ребятам понравится национальная еда. Но он абсолютно зря переживал. Все были в восторге и сразу договорились, что Айгуль, хозяйка, за отдельную плату будет для них готовить. После обеда по плану был небольшой отдых. Потом к 8 должен был прийти местный учитель истории, с которым договорились по поводу консультации о пустынном городе. В Чирик-Рабат собирались поехать завтра рано утром, на целый день. Ближе к 5 Майя пошла принимать душ, а Роман, оператор, стал проверять и готовить технику для завтрашней съемки. Водитель отъехал в соседний поселок к родне. «Может, пойдем пока пройдемся?» – спросил Стит. «Время еще есть до вечера». «Давай», – согласился Ярослав. «Поговорим с местными. Сатай перед тем, как уехать, дал несколько адресов в Акыре, где можно было поговорить о пропавших девушках и шайтане из Чирик-Рабат. Первым был дом на соседней улице. Тоже небольшой, одноэтажный, очень похожий на тот, что сняли у Айгуль. Хозяйка, пожилая казашка в пестром халате, пригласила молодых людей в дом. Предложила чай. «Это моя племянница тогда пропала». Женщина хорошо говорила по-русски, перевод не потребовался. «В 2008 году. Приехала погостить из Караганды. Студентка. Журналисты писали тогда про шайтана, который крадет девушек в заброшенном городе. Она действительно ездила с местными ребятами в Чирик-Рабат на экскурсию. Но в шайтана я не очень верю. В семье у них одни ссоры и скандалы были». «Амина у меня от отца пряталась. Мой брат был жестоким человеком». «Пусть покоится с миром», — добавила хозяйка полушепотом по-казахски. «Думаете, девушка планировала побег из дома?» — уточнил Ярослав, переглянувшись с Валеркой. Тот сразу высказывал похожую версию. «Уверена? Возле нее еще как раз узбек приезжий вертелся. Мог с собой увезти». «Раз в году на Курбан-Байрам я получаю открытки без обратного адреса. От кого, если не от Амины? Ее отцу просто гордость не позволяла искать дочь. Легче было всем сказать, что виноват шайтан». «А старый Серик Талган еще живет в поселке?» — вдруг вспомнил Ярослав. «Живет! Ему уже, наверное, под 100 лет. Болеет, говорят, последнее время». В следующем доме никто не открыл. Пришлось поговорить с соседями. Вторая пропавшая девушка была местной, из пьющей семьи. Перед исчезновением тоже ездила в Чирик-Рабат. Больше никто ничего не знал, зато посоветовали поговорить с местным пастухом, якобы он лично встречал шайтана. По дороге Стит спросил друга. «О каком старике ты спрашивал? Это имеет отношение к заброшенному городу?» «Думаю, да. Это дед моей одноклассницы». Сюда к нему она ездила на лето перед самоубийством, и на похоронах я слышал про местного шайтана. «Тогда давай к нему заглянем, только не сегодня, а сегодня по плану пастух. Я бы даже, наверное, его снял, если типаж хороший». Дом пастуха был на самой окраине. Белая вытянутая мазанка возле высокого, одиноко стоящего дерева. У входа саманная невыбеленная пристройка, с которой кусками отваливалась глина. Сам пастух уже был на пенсии, он еле передвигался по дому, опираясь на потемневшую от времени деревянную палку, и был достаточно колоритным. Валерка тут же уговорил его дать интервью на камеру за хороший гонорар. Позвонили Роману и объяснили, куда идти. Маю пока решили не трогать, пусть отдохнет. Да и учителя истории должен был кто-то встретить, вдруг интервью затянется. Снимать решили во дворе. Солнце начинало садиться. Пастух вынес свой кепеник, белую войлочную бурку и накинул на плечи. Ярослав попросил старика одеть на голову капюшон и опереться двумя руками на палку. Так пастух смотрелся еще эффектнее. Старик говорил на казахском, поэтому вопросов ему решили не задавать, просто оговорили заранее, о чем он будет рассказывать на камеру. Сняли несколько дублей. В кадре старый казах в войлочном капюшоне на фоне заката смотрелся очень атмосферно. Его голос, низкий, гортанный, неспешно вводил зрителей в транс. После съемки интервью устроили отдельно небольшую фотосессию. Когда пастух устал, его отпустили домой, а бурку попросили оставить. Молодые люди все по очереди в ней сфотографировались, особенно ярко получился Стит в своих рваных голубых джинсах. Из-под войлочного белого капюшона хаотично торчали длинные черные дреды. «Спасибо», — Ярослав занес реквизит пастуху в дом и рассчитался. «Опасное место. Лучше вам туда не соваться», — прощаясь, сказал старик по-казахски, имея в виду Чирик-Набат. Потом добавил. «Если разозлите шайтана, то сбудется пророчество слепого дервиша». «Что за пророчество?» – переспросил Ярослав, но старик только махнул рукой. Уже на базе, пока пили кофе в ожидании учителя, стали обсуждать первое интервью. «В двух словах пастух рассказал о нескольких встречах с шайтаном», – подытожил Ярослав. «Обычно он поздно вечером подбирался к отаре и воровал какую-нибудь овцу». Один раз старик столкнулся с ним лицом к лицу. Он так описывает шайтана. Высокого роста, сгорбленный, с очень длинными руками и невероятно уродливой головой, на которой какие-то жуткого вида наросты или шишки, поросшие длинной рыжей шерстью. Лицо шайтана черное, как ночь, и он не говорит, а только издает непонятные мычащие звуки. Людей боится и при встрече убегает. А в самом конце старик рассказал, что слышал от других пастухов о том, что при полной луне шайтан воет или поет, но без слов. Оказывается, многие пастухи встречали этого шайтана. В Чирик-Рабат старик ехать не советует, говорит, там плохое место, и упомянул какое-то пророчество слепого дервиша, связанное с шайтаном. «То, что надо. И на казахском даже лучше, атмосфернее. А титры потом вместе с тобой сделаем». Валерка отпил кофе. «Я знаешь, что еще подумал? Времени мало. Давайте-ка завтра на Чирик-Рабат с ночевкой поедем. Созвонись с водителем, предупреди. Пусть раздобудет спальники, еды возьмем и будем снимать до упора. Сколько часов туда ехать? Не меньше 3. Ну вот. А то пока туда-сюда будем мотаться, времени на съемку не останется». «Не страшно? Шайтан, древние руины», — вставил, ухмыляясь, Роман. «Оно самое! Заснимешь нам живого шайтана для фильма», — в тон ему ответил Стит. «Это того, что молоденьких девушек ворует?» — в комнату зашла Майя, отдохнувшая и веселая, в коротких шортах и в топе, как всегда, черного цвета. «А что с моим текстом?» «Как всегда, солнце, на ходу! Ты ведь со мной не в первый раз работаешь!» Валерка хотел было что-то добавить, но тут постучали в дверь. Пришел учитель истории из местной школы. «Алимов Анвар», — представился он с добродушной улыбкой, входя в комнату. «Очень рад знакомству и готов ответить на все ваши вопросы». У гостя были удивительные глаза. Темные, большие, очень внимательные. От них лучиками разбегались в разные стороны морщинки. Все представились. Ярослав заварил гостю крепкий чай и спросил первым. «Что вы думаете про шайтана из Чирик-Рабат? И связано ли это как-то с пропажей девушек?» «Не уверен. В мусульманской традиции действительно шайтан самый строптивый и неуправляемый из всех джиннов. Он может превращаться в человека, совершать преступления или заставлять верующего грешить, отвернувшись от Аллаха. Согласитесь, очень удобный образ, на который можно списать все мыслимые и немыслимые преступления. Я родом из Узбекистана. У нас тоже есть похожие пустынные города. Развалины вообще всегда овеяны легендами и сказаниями. В молодости, например, я грезил о Шайтан-Кале, некой таинственной крепости Шайтана. Искал ее много лет. А как потом оказалось, это просто скалистый горный массив. Девушки в округе действительно пропадали. Но я уверен, что всему виной местный криминал». «А насколько древние эти развалины?» – уточнил Стит. «Середина 1000-летия до нашей эры. Но еще раньше на месте будущего города находился некрополь саков и апасиаков. У крепости и сейчас можно увидеть 6 высоких курганов, под которыми похоронены грозные сакские цари. Чирик-Рабат, или войсковое укрепление, был открыт С.П. Толстовым, советским археологом, еще в 1946 году. Во времена древнего Хорезима урочище носило название Сак-Дере, и это был важный перевалочный пункт на Великом Шелковом пути. Анвар достал из кармана небольшую флешку. «Вот все материалы по Чирик-Рабат». «А когда город опустел?» – спросила Майя. «Жители покинули Чирик-Рабат в 14 веке уже нашей эры. Русло Жан-Дарьи пересохло, ирригационная система пришла в упадок, и город поглотили кызылкумские пески». «А что было самым уникальным из находок в плане археологии?» Стит встал, налил воды в чайник и включил его. «Кому еще чай, кофе?» Никто не ответил. «Вас интересует, я так понимаю, все, что может понравиться молодежи?» – уточнил учитель. «Да, возможно, древний некрополь», – задумчиво сказал Ярослав. «И вообще, сориентируйте нас, что в какой части города находится. Судя по фото, хорошо сохранились стены и несколько башен. А что внутри?» «Городище, когда-то укрепленное мощной фортификационной системой, расположено на холме. В своем плане это овал размером 850 на 600 метров. Стены у основания толщиной около 8-10 метров. В высоту сохранившаяся высота 3 метра. Внутри стены проходит галерея с сохранившимися стреловидными бойницами, откуда лучники отражали нападение идущего на приступ врага. За северо-западной стеной городища те самые курганы сакских царей, которые сообщаются с крепостью, давно заваленным подземным ходом. Там, по словам местных жителей, бесчисленные сокровища царей охраняет полчище живых мертвецов. Самая древняя часть, Чирик-Рабат, северная. Там сохранилось несколько сооружений из сырцового кирпича. Одно из них – отдельно стоящее квадратное сооружение, входящее в систему оборонительной стены – погребальное. Город на протяжении веков являлся крупным погребальным центром. Особого внимания заслуживает кирпичный постамент в центре квадратного здания. Обрядом погребения в Чирик-Рабат времен древнего Хорезима являлось труповыставление, то есть на этот постамент укладывали труп для естественного разложения. Потом кости собирали в специальные сосуды – ассуарии. Их в пустынных городах найдено бесчисленное множество. Ближе к центру древней цитадели расположены развалины храма и дальше некрополь вплоть до оборонительной башни, той, что слева от главного входа в город. Только снимайте, пожалуйста, свой фильм снаружи некрополя. Большинство строений находится в аварийном состоянии. Не стоит забывать, сколько лет крепости. Очень много. Майя уже начала немного скучать. «А что за храм?» – заинтересовался Стит. «Храм?» В общих чертах он посвящен, судя по находкам, божеству плодородия, связанному с погребальным культом. Мать-прародительница, которую в Средней Азии называют Анахита или Аму, Дарья. О характере культа можно сейчас лишь догадываться. «Да, еще мы сегодня разговаривали с местным пастухом, который видел Чирик рабатского шайтана. Он упомянул о каком-то местном пророчестве слепого дервиша. Вы что-нибудь о нем знаете?» – спросил Ярослав. «О, да! Это замечательная местная легенда. Люди говорят, что однажды в Акыре посреди ночи появился слепой дервиш. Он постучался в несколько домов, но никто не открыл дверь. Рано утром дервиша нашли посреди главной площади. Он сидел на земле, словно окаменев. Когда собралась толпа, дервиш открыл глаза и сказал: «По зову шайтана из земли восстанут 6 мертвых царей, и тогда казахские степи утонут в кровавых реках». Сказав это, дервиш умер на месте. Где-то здесь его и похоронили. В свое время я изучал эту легенду, но никаких реальных фактов ее подтверждения не нашел. Очевидцев тоже. С точки зрения истории, это нелепость. 6 курганов с сакскими царями, конечно, существуют, я их сегодня уже упоминал. Но в каждом кургане есть еще другие захоронения. В каждой погребальной камере расположены несколько костяков, обычно по 3. Плюс отдельный некрополь в городе. Тут не 6, а целая армия мертвецов получается. Так даже интересней. Майя уже явно заинтересовалась руинами и теперь ловила каждое слово учителя истории. «Анвар», — Стит встал, давая понять, что уже пора заканчивать беседу. «Большое вам спасибо. Если вы не против, я хотел бы снять с вами еще небольшое интервью через пару дней на фоне школы для нашего фильма. Расскажите своими словами о Чирик-Рабат, археологических раскопках и легенду о дервише, пожалуй, тоже включим». «С большим удовольствием. Я всю жизнь изучаю эту крепость». «Договорились». Когда учитель истории ушел, решили обсудить план на следующие 2 дня, пока примерный. В целом, документалка обещала быть захватывающей. Стит еще долго потом сидел за компом, просматривая материалы на флешке и делая наброски текста для Майи. А Ярослав снова погрузился в воспоминания. Что же случилось тогда с Айбике? Когда она открывала окно и залезала на подоконник, на девушке лица не было. Она не обращала никакого внимания на окружающих, не смотрела вниз и была словно под гипнозом. Возможно, ее дед что-то знает. Нужно будет обязательно с ним поговорить. В 8 утра приехал Сатай. Нужно было выдвигаться. Первое время ехали по травянистой степи, по колее, поросшей бурьяном. Иногда вдоль колеи под травой попадались достаточно глубокие ямы и колдобины, но трупер уже переобулся в грязевые шины и легко преодолевал все неровности. Дальше ехали по иссохшим буеракам. По пути возле солончаков встретили нескольких верблюжат с матерью. Скоро степь переросла в сухую, выжженную солнцем полупустыню. Земля была усеяна колючками, и до самого горизонта простирался бесконечный марсианский пейзаж. Сатай предупредил, что окна открывать нельзя. За джипом двигалось целое облако пыли. Зато по твердой глине в целом ехать было как по асфальту. Лишь изредка Исузу подпрыгивал на попадавшихся кочках. По дороге слушали Дэху, монгольскую рок-группу, которая как нельзя лучше подходила к этим пустынным пейзажам. «Мой дед был татарин», — вдруг вспомнил Стит. «Если честно, у меня сейчас дежавю какое-то. Все вокруг кажется таким знакомым. Спасибо, кореш, что вытащил нас сюда». Он похлопал друга, сидевшего на переднем сиденье, по плечу. Ярослава всю дорогу переполнял какой-то неясный трепет, предчувствие неотвратимой беды, которая вот-вот случится. Степь огромна, безучастна. «Принимай ее такой, какая она есть», — так, кажется, говорил Чингис Айтматов. Сегодня, как и майя, Ярослав оделся во все черное, а густые волосы стянул в тугой хвост. Это был его личный траур по Айбике. Сатай настоял, чтобы все взяли с собой теплые вещи, обещал, что ночью будет холодно. Рядом с девушкой висела вешалка с кружевным черным платьем в прозрачном чехле для одежды. На коленях лежала коробка со шляпкой. Майя глядела в планшет и, видимо, заучивала свой текст. Роман спал. И вот в песчаном мареве, на холме, поросшем перекати-поле, показались стены пустынного города. Величественная панорама грозного Чирик-Рабата развернулась во всей своей красе. Желтые громадные стены ярко выделялись на фоне голубого неба. По сторонам от входа огромного провала в стене, где, видимо, раньше стояли внушительные ворота, возвышались две огромные круглые башни, являющиеся частью стены. Древний город посреди пустыни производил на всех, кто его видел впервые, неизгладимое впечатление. Когда джип наконец остановился и все вышли из машины, в первые мгновения у них перехватило дыхание от грозной величественности монументального комплекса. Нетронутая веками твердыня молчаливым стражем возвышалась среди бескрайних песков. «Прогуляемся пока, народ! Лагерем позже займемся!» Стит уже направлялся к провалу в стене между огромными круглыми башнями. Левая башня была чуть выше, примерно размером с четырехэтажный дом. Ни бойниц, ни окон, по крайней мере с этой стороны стены, в башне не было. Кладка хорошо сохранилась, лишь кое-где время оставило свои следы. Внутри стена была усилена несколькими башнями, в основном овальной формы, которые выступали из стены и сообщались со стрелковой галереей. Сама галерея неплохо сохранилась, и было решено по ней прогуляться. Первый коридор был выложен из сырцовых кирпичей, дальше понизу шло усиление пахсовыми блоками. На внешней стрелковой стороне размещались бойницы. Стала очевидна внушительная толщина стен, с высоты которых мертвая тишина песков оглушала. Внутри крепости было бесчисленное количество полуразрушенных каменных построек, среди которых лучше всего, как и говорил учитель, сохранился храм и погребальный комплекс. К храму вплотную подходил песчаный холм, по которому легко можно было забраться на его плоскую крышу. Сатаю в крепости было явно не по себе. Он почти сразу ушел обустраивать лагерь. Остальные же были в полном восторге. Сразу определили места для съемки и после обеда запланировали начать работу. Майя переоделась в черное до колен пышное кружевное платье в готичном стиле. Черная шляпа с широкими полями и волнистые волосы дополняли эффектный образ. Ярослав достал свой Canon EOS R и решил пока спуститься вниз с холма, снять панораму крепости. Чирик-Рабат издали казался просто огромным, потерявшийся среди бесконечных гребней песков призрачный город, некогда воздвигнутый древними завоевателями пустыни. Вдалеке виднелись белесые пятна такыров и кое-где чернеющие заросли перекати-поля. Закончив с панорамой, он вернулся снимать город, где царила мертвая тишина. Скоро солнце стало медленно угасать. Где-то над землей незримо рождались сумерки. Черный силуэт крепости мрачно вырисовывался на зловещем пурпурном фоне неба. Башни, возвышающиеся по бокам от входа, создавали причудливую иллюзию. Похожие на огромных, окаменелых великанов, они подавляли своей мощью и величием, возвышаясь над черновато-серыми гребнями барханов. Сатай развел костер из саксаулы, на котором жарили хлеб сосисками. Когда совсем стемнело и на небе одиноким пятном уныло взошла луна, сквозь треск костра чуть слышно со стороны Чирик-Рабат донесся жалобный плач. Все стали прислушиваться. Плач то стихал, то наоборот становился громче. И скоро не осталось никаких сомнений. Ночь пронзали одинокие печальные стенания, скоро переросшие в безумный тоскливый вой, как будто побитая собака скулила, а потом вдруг начинала истошно реветь испуганным раненым медведем. «Шайтан поет!» – прошептала Майя. «И мертвецы из того света ему подпевают!» Снизу, подсвечивая фонариком свое лицо, чтобы еще больше напугать девушку, низким голосом ответил Стит. «Нужно пойти посмотреть», – предложил Ярослав. «Вдруг там действительно кто-то есть?» «Ну, пошли, посмотрим». Идти, правда, решили не все. Только Стит, Ярослав и Майя. Девушка была изрядно напугана, но любопытство все же победило. Роман с Сатаем болтали, пили вискарик и грелись у костра. Их совершенно не привлекала мысль лазить ночью в темноте по древним развалинам в поисках какой-то раненой лисицы. Между тем вой становился все пронзительней. Фонари решили пока не включать, чтобы не спугнуть предполагаемого шайтана. Яркое ночное светило и россыпь огромных звезд над пустыней давали достаточно света. Аккуратно забрались на галерею. Плач раздавался из самого центра мертвого города. С галереи по пологому песчаному холму ребята перебрались на крышу храма и буквально на цыпочках подошли к самому ее краю. Их глазам предстало нечто невероятное. Луна ярким светом освещала древние руины и фигуру внизу. Стоя на коленях с безвольно опущенными длинными до самой земли руками, там стоял жуткий старик. Подставив черное, словно измазанное сажей лицо ночному светилу, он вытягивал нечленораздельными звуками какую-то монотонную мелодию всего из трех нот. Его жуткая песня, иногда прерывающаяся всхлипываниями, накрывала слушателей поочередно волнами ярости, боли, отчаяния. Чудовищные стенания выворачивали душу старика наизнанку, демон из ада кричал среди мертвого пустынного города, рассказывая своей полной боли и одиночества жизни. Тощий, сгорбленный старик был явно огромного роста, даже стоя на коленях он смотрелся весьма внушительно на фоне древних развалин Чирик-Рабата. В призрачном свете луны ясно вырисовывалась его бесформенная голова. Огромная, уродливая, вся в шишках и наростах, местами поросшая пучками жесткой звериной шерсти, такую увидишь только в кошмарном сне. Грязные рваные лохмотья вместо одежды. Глаза блестели из-под косматой щетины бровей, выпуклый кривой нос, ввалившиеся губы и длинная белая борода. Старик смотрел на луну, изливая ей свою душу, будто бы она могла его услышать». Скоро нечеловеческие вопли окончательно перешли в рыдания, и он, согнувшись, закрыл лицо руками. Сгорбленные плечи затряслись. Оглушенный своим горем, человек громко и страшно зарыдал. Когда его рыдания иссякли, в чалом свете огромной далекой луны старик застыл, словно призрак. «Что за хрень? Шайтан?» — раздался сзади голос Стида. «Тссс!» — Ярослав приложил палец к губам. Тут Майя, оступившись, громко шлепнулась и невольно вскрикнула. Шайтан, услышав ее, отнял тяжелые массивные руки от лица, повернулся в их сторону и втянул носом в воздух, принюхиваясь к чужому запаху. Его черное лицо исказило гримаса ярости. Старик резко встал и, сжав громадные кулаки, издал устрашающий рев. Потом, шатаясь, как слепой, направился в сторону храма, на крыше которого в оцепенении стояли Ярослав, Стит и Майя. Ярослав, находившийся ближе всего к краю, медленно попятился. Вдруг один из камней поехал назад, а вслед за ним и его левая нога. Несколько секунд он балансировал руками, пытаясь устоять на месте, но ничего не вышло. Со страшным грохотом, проломив крышу, Ярослав свалился куда-то в темную бездну. При падении в колени хрустнуло, и ногу пронзила адская боль. Он пролетел вниз несколько метров и приземлился на сырой глиняный пол. Достав из кармана каким-то чудом уцелевший фонарь, Ярослав осмотрелся, приподнявшись на локте. В голове после падения шумело, и в глазах иногда мелькали зеленоватые всполохи. Слегка оглушенный, он находился внутри небольшого помещения. В задней стене виднелся наполовину заваленный кирпичами коридор, далеко уходящий в непроглядный мрак. Направив туда луч фонаря, Ярослав заметил едва различимый темный силуэт с горящими тусклым зеленым светом глазами и заорал: «Стит! Здесь кто-то есть! Внизу! В туннеле!» Сверху никто не ответил, а из глубин мрака внезапно вырвалась сама преисподняя. Что-то, стоявшее по ту сторону полуразрушенной кладки, истошно заверещало, словно тысячи жутких летучих мышей одновременно закричали, а их крик многократно отразился эхом от свода. В ушах зазвенело, в этой адской какофонии запредельного ужаса была ненависть, жажда убийства и древний всепоглощающий голод. Остатки входа посыпались со страшным грохотом, подняв огромный столб пыли, вместе с которым внутрь ворвался страшный удушающий смрад. Нестерпимо запахло сероводородом, чем-то приторным, тлетворным, мертвым. Ужас сковал Ярослава, ставшего единственным свидетелем рождения этого кошмара. На голове зашевелились волосы. Из пыли медленно вышел мертвец с разодранным лицом. Черные гнилые зубы виднелись из провала рта. На потемневших от времени костях висели истлевшие обрывки одежды. На руках недоставало пальцев, а из голени торчал обрубок кости. Из разодранного живота вываливались внутренности, волочась по полу. Затем появился еще один и еще. Мертвецы заполонили все вокруг. Гнилая плоть с них отвалилась, обнажая кости. Некоторые ползли, подтягиваясь на руках, таща за собой рваные обрубки ног. Скоро первые сгнившие пальцы вцепились в ногу Ярослава. Он пытался отползти назад к стене, задыхаясь от ужаса, но рука не отпускала. Костлявые пальцы резко сомкнулись вокруг щиколотки, впившись ногтями в плоть. Мертвецы снова закричали, да так, что уши пронзила сильная нестерпимая боль. Перепонки, казалось, сейчас вот-вот лопнут. Инстинктивно закрыв уши руками, Ярослав выронил фонарь, который при падении выключился. В кромешной тьме парня хватали чьи-то костлявые пальцы, тянули его в сторону тоннеля. Слышался треск разрывающейся ткани, он упирался изо всех сил, отбивался ногами как мог и судорожно шарил рукой по земле в поисках фонаря. Глухо рыча, парень пополз на животе, обдирая локти и ладони. Сзади жуткое существо карабкалось по его ногам, лязгая зубами. Ярославу удалось подняться на колени и сбросить с себя мертвеца. Он не видел тварей вокруг, но чувствовал их мерзкие прикосновения. Вот что-то навалилось сверху, зажало так, что стало трудно дышать. Левую руку пронзила дикая боль, труп вгрызся в нее гнилыми зубами, с которых капала вонючая слизь. Ярослав закричал от ужаса и омерзения, но не услышал собственного голоса. Он вырывался как мог, потом нащупал на земле обломок кирпича, схватил его и стал бить по гадкой голове, пока она с треском не лопнула. Но он бил снова и снова в темноте, промахиваясь и попадая по своей собственной руке. Из разбитой головы трупа сочилась липкая вонючая жижа, которую он чувствовал кожей. Они были повсюду. Сплошной кошмар из оживших разлагающихся тел плотным кольцом обступил его. Теперь чьи-то зубы впились в голень. Ярослав сжал кулаки, вдавив ногти в ладони так сильно, что почувствовал боль в суставах. Потом взял себя в руки и снова стал искать фонарь, не обращая внимания на укусы, жуткую боль и омерзение, ощупывая каждый сантиметр пола. Вот он. Нажав на кнопку, Ярослав приготовился увидеть груду живых мертвецов вокруг себя, но яркий луч фонаря осветил лишь почерневшие от времени стены старого храма. И самым невероятным было то, что потолок остался абсолютно целым, а ведь во время падения должна была обрушиться, судя по грохоту, добрая его половина. Оживших трупов не было. Ярослав сидел на сыром глиняном полу, боль тоже, как по волшебству, пропала. Никаких следов укусов. Он встал, голова слегка кружилась, но в целом все было в порядке. Даже если предположить, что во время падения он сильно ударился головой и словил галлюцинацию, что с потолком? Почему он цел? И как выбраться из этого места? И где ребята? Почему его не ищут? Никто не кричит снаружи, не зовет его. «Эй, Стит! Майя! Я здесь, внизу!» — на всякий случай заорал Ярослав. Но никто ему не ответил. Он словно провалился куда-то в другое измерение. Или в ад. А вот кладка, загораживающая вход в старый тоннель, действительно осыпалась. Там был виден черный провал и тянуло сквозняком. Ход явно куда-то вел, возможно, наружу. Ярослав решил идти по тоннелю. Он осторожно перешагнул через груду кирпичей и стал пробираться вперед, держась за стены. Тоннель был узким, не больше метра в ширину. Кое-где кладка обвалилась и приходилось протискиваться, но зато его потолок был высоким. Можно было свободно идти в полный рост, не сгибаясь. Коридор вывел в просторное квадратное помещение, по стенам которого горели факелы. Они тускло озаряли все вокруг слабым мерцающим светом. Сумрак туманом окутывал главный зал древнего погребального комплекса. Из тьмы выступал только постамент в середине зала и 6 каменных тронов вокруг. На них восседали мертвецы с белыми, бесстрастными, обтянутыми потрескавшейся кожей лицами. Это были цари из пророчества слепого дервиша. Богатая алая одежда, украшения и высокие скифские шапки с золотыми накладками в зверином стиле. На коленях у каждого царя лежал длинный железный меч. Никто из них не двигался, лишь глаза, где-то в глубине, горели зловещим тусклым светом. Только сейчас Ярослав разглядел каменный постамент в центре комнаты. На нем лежала девушка с длинными черными косами. Это была Айбике. Намного старше, чем он ее помнил, в разодранном на груди небесно-голубом платье, с бескровным, осунувшимся, но все еще прекрасным лицом, заостренные черты которого явно указывали на то, что девушка давно уже была мертва. «Айбике!» — тихо выдохнул Ярослав, не решаясь подойти ближе. «Айбике!» Словно услышав его, девушка на каменном столе беспокойно зашевелилась. Сначала стали подергиваться колени, потом судорога прошла через все ее тело, мертвые угольно-черные глаза открылись, и Айбике, выбросив перед собой руку, стала подниматься, ощупывая пустоту вокруг. И тут она закричала, страшно, истошно, взгляд полной муки заметался по залу, покойница не понимала, где находится, и не узнавала Ярослава. 6 мертвецов одновременно с ее криком тоже задвигались. Крик пробудил их к жизни. Очень медленно они стали подниматься и делать первые неуверенные шаги. Еще одна сильная судорога пронзила девушку. Безумная боль вырвалась наружу жутким воплем, и Айбике застыла на этот раз уже навсегда. «Братишка, ты как, живой?» Голос Стида, как из другого измерения, глухо доносился до Ярослава, возвращая его к жизни. «Прости, что так долго. За веревкой ходили к машине». «Вроде живой», — с удивлением ответил Ярослав, открывая глаза. Над ним склонились встревоженные лица друзей. «Встать сможешь?» — спросил Валерка. «Говорил вам не лазить ночью по развалинам», — пробурчал Роман. «Хорошо еще, что жив остался». «Ну как он там?» — сверху крикнула Майя, выглядывая через пролом в потолке. Уже рассветало. Сатай тоже был наверху, он обмотался тросом и по одному вытащил всех нас на крышу храма. «Я там внизу такой трип словил», — пошатываясь и держа Валерку, Ярослав по дороге к лагерю стал рассказывать всем о своих приключениях в храме. Анахита иногда показывает человеку то, что он жаждет увидеть больше всего на свете, — удивился Сатай с хитрой усмешкой. «Айбике, понятно. Но неужели ты так сильно хотел увидеть воскресших мертвецов?» Все рассмеялись, галлюцинации решили списать нападение с высоты и сильный удар головой. А что касается шайтана, после того, как Ярослав, проломив крышу древнего храма, с грохотом свалился вниз, странный старик исчез и больше не показывался. Закончив съемку и уже в поселке, укладывая вещи в обратную дорогу, Ярослав и Стит решили поговорить с дедушкой Айбике, как раз оставалась пара свободных часов. Серик Талган жил на другой стороне поселка совсем один. Узнав, что Ярослав был другом его внучки, он сразу пригласил ребят в дом. Щуплый, небольшого роста старик уже еле-еле передвигал ноги. Ему было глубоко за 90, и временами душил сильно грудной кашель. «Значит, ты все еще вспоминаешь мою бедную Айбике?» – спросил он Ярослава. «Каждый день. Ее смерть до сих пор не дает мне покоя», – Ярослав испытывающе посмотрел на старика. «На похоронах вашей внучки одна из женщин винила во всем шайтана из Чирик-Рабат. Мы поэтому сюда и приехали. Вчера ночью мы видели его посреди древней крепости». «Видели кого?» «Шайтана?» Старик Талган медленно склонил голову бледнее, потом прикрыл глаза и надолго замолчал. «Серик Талган!» Подождав несколько минут и уже начиная понемногу сомневаться в разуме старика, Ярослав чуть дотронулся до его локтя. «Вы что-то о нем знаете?» – в нетерпении добавил Стит. Он с самого начала сомневался, что старикам может чем-то помочь. Талган поднял голову и медленно, с горькой усмешкой, сказал: «Это не шайтан, это Манкурт». «Манкурт?» – не поняв, переспросил Ярослав. «Да», – тихо выдохнул старик. «И больше меня о нем вам никто не расскажет». Друзья переглянулись, а Талган продолжил, снова откашлившись: «Я самый известный мастер шири в этих краях. Последний». Тут он втянул голову в плечи и, как затравленный зверь, озираясь по сторонам, невнятно и очень тихо сказал: «Айбике ничего не знала. Мы скрывали от нее все, как могли. Но в то лето, в ее последнее лето, она случайно услышала мой разговор с покупателем. Я отказывался. Был уже слишком стар для такой работы, но он настаивал и предлагал очень большие деньги». «Постойте, Серик Талган, мы ничего не понимаем. Кто такой Манкурт? И что значит «мастер шири»?» Он ответил не сразу. Холодный электрический свет резко очертил глубокие морщины и красные воспаленные глаза дряхлого старика. Начался новый приступ удушающего кашля, потом Талган продолжил: «Манкурт – это раб, лишенный памяти. Самый дорогой. Сейчас их уже не делают. Этот последний. Я умираю, протяну еще, может, пару недель, не больше. Так что могу теперь все рассказать. Чтоб создать Манкурта, ему стирают память. Для этого надевают шири. Сначала человеку начисто обривают голову, выскабливая каждую волосинку. Потом забивают матерого верблюда и берут от него самую тяжелую выйную часть. В свежем виде ее натягивают на обритую голову человека, кожа прилипает, словно пластырь. Это значит надеть шире. Дальше обреченного заковывали в шейную колоду, чтобы он не мог прикоснуться к земле головой. Связывали по рукам и ногам и бросали в безлюдном месте, в пустыне. Под палящим солнцем, без воды и еды. Чтобы не слышать душераздирающих воплей, иногда забивали кляп. Эта пытка длилась несколько дней. В живых оставался лишь каждый шестой. Большинство погибали. Не от жажды или голода, а от страшных нечеловеческих мучений. Сыхающаяся под жарким солнцем верблюжья кожа сжималась, стягивая голову раба железным обручем, врастала в голову, искажая ее очертания, превращаясь в отвратительные наросты. Волосы человека частично прорастали сквозь шири, но большая их часть врастала в голову обратно, доставляя рабу жуткие мучения. Полное помутнение рассудка превращало человека в чучело. Потом его подбирали, выхаживали, и получался Манкурт. Самый дорогой раб, стоивший несколько десятков обычных здоровых невольников». «Каких невольников, Стид начинал выходить из себя. «Дедуля, вы в курсе вообще, какой сейчас год?» «Это неважно, молодой человек», — Талган криво усмехнулся. «На земле всегда есть забытые богом места, где люди готовы на все ради денег. Конечно, мир меняется, но мой прадед делал манкуртов, не скрываясь. Мы с отцом уже тайно, не привлекая лишнего внимания. Но заказы всегда были. Не так много, но ведь и цены выросли. Можно было продать одного манкурта и жить спокойно лет 5, еще и всем детям в городе помогать. Квартиры, машины, учеба в Москве». «То есть ваша семья все знала? И мирилась с этим?» «А кто откажется от хороших денег? Только внучке Айбике мы ничего не говорили. Она у нас очень ранимая была, добрая». «И кто мог стать манкуртом? Случайный человек?» «Раньше да, в основном пленные. Но потом, чтобы не было неприятностей, жертв стали тщательно отбирать. Бездомных, одиноких. Или когда нужно было от человека навсегда избавиться. Но это стоит дороже». «И для чего их использовали? Что может делать манкурт в современной жизни?» «О-о-о! Поверьте мне, манкурты очень востребованы. Лучшие охранники, пастухи, способны выжить в любых условиях. Неприхотливы, не умеют разговаривать, а значит, не задают вопросов. Очень выносливы и никогда не убегают». «Никто из них никогда не сбегал? Это невозможно. Манкурт не знает, кто он и откуда, не помнит свою прошлую жизнь, семью. Он не осознает себя человеческим существом, абсолютно покорен, и хозяин для него – божество. Иногда на него находит тоска, тогда манкурт воет. Но причины своего горя он не понимает, так как лишен памяти и способности мыслить. Да и куда ему бежать? Манкурт, как дрессированная собака, признает только своего хозяина. Человек, заказавший у меня последнего манкурта, умер, точнее, его убили. Не зная, что с ним делать, я привез его в развалины Чирик-Рабат и оставил там, велев мазать лицо сажей, чтобы местные люди принимали за шайтана. Иногда привозил еду, что-то пастухи оставляли. Он боится людей и прячется от всех, предпочитая одиночество и глушь. Мертвый город, шайтан, как вы понимаете, считает своим домом». «Узнав все это, Айбике выбросилась из окна?» — глухо спросил Ярослав. «Моя бедная девочка. Она так и не смогла простить свою семью. Сразу отдалилась от нас. Днями не выходила из комнаты. Читала книги из библиотеки и много писала. На меня даже не глядела. Только сказала перед отъездом, что не хочет жить в таком жестоком мире. Мы все думали тогда, что это пройдет, просто девичьи капризы. Ну а дальше ты знаешь. Сейчас у меня кое-что от нее осталось». Старик Талган вышел, и, вернувшись, протянул Ярославу немного помятый, пожелтевший от времени клетчатый листок бумаги, где округлым девичьим почерком было написано: «Каракши, твой череп стянули шире, истошные вопли помнят такыры, но с неба ни капли воды не упало, ослепшее солнце черным стало, когда ты в бреду орал и метался, раздираемый болью с землей прощался, у страшного жизни итога, проклинал ли ты Бога?»